океана, как обещал без обмана, в небе звездою оставил. Знай, я на другом конце света, нашей любовью согрета, как исключение из правил. Не такая, как все, не дышу и не сплю. Не такая, как все, потому что люблю. Западный ветер, самый любимый на свете, имя мое повторяя. Знай, я на другом конце света, нашей любовью согрета, стала немного другая. Не такая, как все, потому что люблю, потому что весна. Слезы пяти.